Глава 1112. «Это армия Свиста?» Том внутри своего железного панциря был более-менее трезв. Насколько вообще может быть трезв старший офицер армии Лунного Ручья, не знавший ни единого поражения за прошедшие 3 года войны? «Она самая!» — кивнул Хаджар. Они стояли впереди 185 тысяч воинов на гребне скалистого развала и вглядывались в просторы бескрайних посевных полей. Генералитет отправил сюда армию с одной целью — нарушить снабжение левой фаланги Западного фронта. Звучит, конечно, сильно, но если вдуматься, то поля золотой ржи и пшена, границы которых не мог охватить даже взгляд повелителя, на самом деле кормили всего 17 армий и даже ни одного легиона. Если Хаджар справится с этой задачей, а он справится, еды на ближайший сезон будут лишены не более 40 миллионов солдат. На общем фоне войны между такими титанами, как Ласкан и Дарнас, где общая численность войск стремилась к 1 миллиарду, это лишь иголка в стоге сена, причем в самом прямом смысле данного выражения. «Вот только давай без сантиментов, генерал», — взвыл Том. «Мы тут, как ты разговариваешь с генералом», — тут же перебил бывшего аристократа Огниш. За последние 3 года он стал первым в армии, кто пробился на уровень рыцаря духа. Всего же адептов такого уровня под начальством Хаджара теперь находилось около 100. Весьма хороший, даже поразительный результат, учитывая, что его армия являлась самой малочисленной на все 7 империй. «Ой, помолчи, крестьянин!» Том, добравшийся до стадии пика рыцаря духа, смотрел на остальных в армии, как на никчемных селян. И это несмотря на то, сколько битв они прошли плечом к плечу. «Не видишь, наш генерал рефлексирует. Опять. Надоело, Хаджар. Ну, честное слово. Мой генерал...» Огниш повернулся к Хаджару. Тот продолжал вглядываться в поля. «Анализ», — отдал он мысленный приказ. За последние 3 года нейросеть почти не продвинулась в изучении материалов, добытых в библиотеке хищных клинков. Война есть война, это дело непростое. Особенно, когда ты носишь на шее генеральский медальон. Так что пришлось большую часть мощностей направить на решение задач, на которые Хаджар просто не успевал реагировать. Все же он действительно руководил самой малочисленной и изначально слабейшей из всех армий, что требовало от него максимально нестандартного подхода. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Поля Херменса снабжают хлебом 18 окрестных городов, 72 поселка, 253 деревни. Приблизительное количество живых организмов гуманоидного класса, зависящих от полей Херменса, 164 миллиона 750 тысяч 800». 164 миллиона. По земным меркам, самое настоящее – причем немаленькая страна. Здесь же лишь богом забытая левая фаланга Западного фронта. Огниш, Хаджар, скрестив руки на груди, смотрел на то, как муравьями копошится армия у подножья скал. «Сколько битв мы прошли за последний год?» «117, мой генерал», — отсалютовал один из его старших офицеров. Гурам в данный момент руководил разведкой и потому готовил очередную засаду. Как выяснилось, сын старейшины деревни и один из первых воинов армии Лунного Ручья лучше всего чувствовал себя именно в разведывательной и диверсионных деятельностях. «117», — повторил со вздохом Хаджар. «Пожалуй, сегодня мы не будем сражаться». После этого над скалами повисла тишина. «Но мой генерал», — прокашлялся Огниш, — «приказ генералитета был ясен. разбить армию Свиста и сжечь поля Херменса. Юный Огниш, странно, но Хаджар, говоря слово «юный», не чувствовал больше себя ни в своей тарелке. В прошлом году он встретил свою 38-ю весну. Это станет 39-й. Однажды ты поймешь, что есть приказы, выполнение которых хуже, чем их невыполнение. Но сегодня армия Лунного ручья не сражается. В этот самый момент марево из стрел поднялось над армией Свиста. И теперь стало понятно, почему она называется именно так. Звук, который издавало особое оперение их стрел, действительно походил на свист. А следом за песней сотен тысяч стрел в единый рев слился гул десятков тысяч ядер. Армия Свиста, поставленная стеречь поля Херменса, почти никогда не вступала в ближний бой. Она была славна именно своими лучниками и канонирами, что резонно, учитывая, что любая схватка на ногах превратит их подохранный объект, сиречь поля, в нечто, что уже вряд ли будет столь ценно для пусть и маленькой, но области. Генерал Хаджар, не слушая Огниша, сделал шаг вперед. В то же мгновение его одежды вспыхнули белыми искрами разрядов молний. За последние 3 года Хаджар, занятый руководством армии, подковерными интригами генералитета и попытками уберечь от смерти людей, идущих за ним следом, практически не имел времени на тренировки или медитации. Война – отличная возможность для развития почти всех. Увы, это почти включает в первую очередь носителей генеральского медальона. Возможно, именно поэтому так мало великих героев становилось генералами. Исключением, конечно, является война, подобная текущей. Сейчас едва ли не больше половины легионов находилось под руководством именно великих героев. Но даже так Хаджар имел возможность тренировать одну из техник, а именно шаг белой молнии. В ней он смог продвинуться до 3-й ступени. Это позволяло ему двигаться со скоростью в 4 раза превышающую ту, что прежде. Так что если бы сейчас он вновь оказался в саду сатиров, то смог бы покинуть его еще до начала битвы с Танигедом. Ну а выглядела внешняя техника теперь иначе. Если раньше молния словно сходила с неба и дверью открывалась перед Хаджаром, то теперь она потоком не спадала с его плеч, становясь 2-м слоем одежд. Когда же Хаджар двигался, создавалось впечатление, будто он скользит на этой самой молнии, как опытный конькобежец на льду. За считанные мгновения, преодолев несколько километров, разделявшего 2 армии пространства, Хаджар остановился перед строем щитоносцев. За его спиной огненными хлопьями по ветру разносилось то, что некогда было стрелами и ядрами. Исчезнув от одного лишь давления воли Хаджара, разложившись на сгорающие в кислороде атомы и соединения, они пропадали, открывая вид на бескрайнее и такое же надменное и холодное небо. Ни разу за 3 года и больше чем 500 сражений Хаджар не видел, чтобы небо скорбело хоть по кому-то из ласканцев или дарнастцев. Ему было плевать. Странно, но почему-то прежде в битвах Лиду со скочевниками и черными вратами Хаджар не обращал на это внимания. Он посмотрел на стоявшего перед ним юношу. Тому не было и 17 весен. Что привело его в армию? Что заставило его надеть доспехи ласканских солдат? Любовь к родине? Стремление защитить отчизну? Может и так. Хаджар не знал. Он не поднял руки, не коснулся меча, но перед ним сформировался призрачный клинок, в котором сосредоточились мистерии уровня объединенного истинного королевства. Подкрепленный волей и энергией, они прошли сквозь мерцающий плотной энергии панцирь, накрывший собой всю армию. Рассекая его на две части, поток меча хлынул внутрь строя. Он разрубал доспехи, резал плоть, вспарывал землю, превращал в прах пушки и стрелы. Меньше чем за одно моргание перед Хаджаром образовалась брешь в обороне. На земле же зияла огромная борозда глубиной в десятки метров и шириной в полтора. Она протянулась от ног Хаджара вплоть до самых полей. И именно в нее падало то, что осталось от юноши, которого увидел перед собой Хаджар. Это была война. Может быть, бессмысленная для того, кто знал о существовании страны драконов и седьмого неба, но все же Хаджар оставался солдатом, более того, генералом. Так что, выбирая между ласканцами и дарнасцами, он предпочитал последних.